53. В следующем году Тиберий получил консульство в третий раз, Германик – вторично. В эту должность, однако, он вступил в ахейском городе Никополе, куда прибыл, следуя вдоль Иллирийского побережья, чтобы повидать брата, находившегося в Далмации, после тяжелого плавания сначала по Адриатическому, а затем Ионическому морю. Страница 68. В Никополе он провел несколько дней, пока чинились корабли его флота. Вместе с тем он побывал в Актийском заливе и посетил знаменитый храм, построенный Августом на вырученные от продажи добычи средства, смотри примечание 38, а также места, где находился лагерь Антония, вспоминая о своих предках. Примечание 38. После разгрома Антония и Клеопатры в битве при Акции, 31 год до нашей эры, конец примечания. Ибо, как я уже говорил, Август был ему дядей, Антоний – дедом, и там пред ним постоянно витали великие образы радости и скорби. Отсюда направился он в Афины, где в честь союзного, дружественного и древнего города оставил при себе только одного лектора. Греки приняли его с изысканнейшими почестями, непрерывно превознося дела и слова своих предков, чтобы тем самым придать большую цену расточаемой ими лести».